Послесловие. Здравствуйте и приятно познакомиться. Это Фукадзава. Наверное, это первый раз, когда я пишу послесловие в сезон холодов. Эта книга впервые была опубликована в 2016 году. Если вкратце пересказывать сюжет, это история о том, как японский студент приезжает учиться в Англию, где встречает молодого человека из города под названием Витсбери. Проводя время с феями и духами, они оба постепенно меняются. Я была в Англии только раз. Это было около 3 лет назад, и уже тогда я думала о том, чтобы написать фэнтези, действие которого происходит в чужой стране. Если говорить об этом жанре, всегда вспоминается Великобритания. Однако я никогда там не была. Получается, в путешествие я отправилась по очень простой причине. У меня было слишком много свободного времени. Это было между концом ноября и началом декабря. В такое время люди обычно не путешествуют, поэтому и билеты на самолет стоили дешево. А еще было смертельно холодно. И это к лучшему. Единственное, что хотел сделать друг, полетевший со мной, пойти в лес Винни-Пуха. Примечание от автора. Эшдаунский лес в Великобритании является прототипом 100-акрового или чудесного леса, родом из которого был персонаж одноименной книги А. Милна «Винни-Пух». Конец примечания. Накануне в гостинице мы нашли, как туда добраться, и отправились в путь. До станции мы добрались без проблем, настолько без приключений, что стало даже не по себе. В автобусе кроме нас были только местные жители. Мы ехали в сторону спального района, и я даже забеспокоилась, правильно ли мы выбрали маршрут. Как раз в тот момент я увидела вывеску магазина «Уголок пуха» и изображение Винни-Пуха за окном. Кроме нас с другом туристов не было, видимо, потому что был не сезон, других японцев мы не встретили. Когда мы объяснили, что хотели бы попасть в лес, продавец показал нам дорогу, добавив, что это совсем близко. Вот тут-то и все пошло наперекосяк. Хотя я и говорю по-английски, но ужасно ориентируюсь в пространстве. И даже когда впервые посетила издательство, оказалась в совершенно другом месте, что вызвало кучу проблем. Друг же хорошо читает карты, но английский не понимает. В общем, мне досталась роль переводчика. Вот только люди, у которых проблемы с направлением, не могут объяснить вещи, которые сами не понимают. Как будто это и так недостаточная проблема. В конце концов, мы пошли на авось, но уже через 5 минут растерялись и решили спросить прохожих. Добрый человек предложил нам 2 варианта – длинный, но удобный маршрут по асфальтированной дороге и короткий путь через поля. Переглянувшись, мы решили пойти по короткому. В итоге поля оказались размыты из-за прошедшего накануне дождя, и какое-то время нам не попадались ни знаки, ни указатели. Мы понятия не имели, где находимся, чья это земля и с какой стороны забора надо идти. А еще за нами увязалась лошадь. В итоге мы совсем заплутали. Хотелось бы спросить у кого-нибудь дорогу, но в поле никого не было. Вот такая вот ситуация. Мне стало интересно, найдет ли нас кто-нибудь, если мы не выберемся. Было холодно, начало темнеть, и хорошо уже было бы повернуть назад. Мы замерзли и уже не успевали на последний автобус, но внезапно наконец-то вышли на мост Винни-Пуха. Мы были так взволнованы, что походили там 5 минут и быстро пошли обратно тем же путем. Эти воспоминания вызывают у меня горькую улыбку, но именно они засели в памяти. Я надеюсь, что хотя бы часть этого опыта найдет отражение в моей истории. Итак, те, кто прочитал основную часть, могли заметить, что я планирую написать продолжение. Это будет моя первая серия книг. Если вы не против, пожалуйста, побудьте с Каем и Лэнсом еще немного. На момент написания этого послесловия работа над 2-м томом уже идет полным ходом, поэтому думаю, что смогу опубликовать его без особых задержек. Возможно. Обязательно. И, наконец, всем, кто дочитал до этого места, а также всем, кто принимал участие в завершении работы над этой книгой, я выражаю сердечную благодарность. Большое спасибо. Я буду счастлива, если вы продолжите любить мир, который разворачивается в этой истории, и людей, которые в нем живут. Джин Фукадзава.